Эпилог. В понедельник днем мне позвонил Макс с вопросом: «Чем занимаешься?» «В 5 часов придет некий Форткин», — ответил я. «Пока сижу дома. А ты на работе?» «Где же еще?» — вздохнул друг. «Я на минутку. Хотел сказать, что Маргарита Осипова подала на развод. Артема она выгнала». Я поморщился. «И почему мне Брагина не жаль?» Во всей этой истории сочувствие вызывает только Анна Сергеевна. «Да уж», — протянул Воронов. Плотникова вернулась в свою квартиру, все так же обожает Артема, считает его лучшим сыном на свете. «Некоторым подлецам достаются замечательные матери», — сказал я. «Хорошо, что Наталья Кротова по-прежнему дружит с бывшей пациенткой. Надеюсь, она не даст ее в обиду». Резкий звук из прихожей заставил меня вздрогнуть. «Клиент явился раньше», — удивился Воронов, тоже услышавший гудок. «Слушай, почему у тебя дверь как сирена вопит? Поставь звонок мелодичнее, со щебетом соловья, например». «Я не в офисе, а дома», — напомнил я другу. «Мы говорим по городскому телефону. Посторонние адрес владельца агентства «Шерлок» не знает. Пойду посмотрю, кто там». «Соседка за солью пришла», — засмеялся Воронов и отсоединился. Я, испытывая недоумение, подошел к двери, взглянул на домофон и увидел Николетту. Маменька каким-то образом вычислила, что я в прихожей, и закричала: «Вава, открывай, не тяни!» Сделав глубокий вдох, я распахнул дверь. «Так и знала, что торчишь в кресле и ничего не делаешь», — заявила матушка, влетая в холл. «Ну-ка, отойди в сторону. Эй, вы там, шевелитесь!» Со стороны лестничной клетки донеслось сопение. Через секунду в проеме показался мужик в синем комбинезоне, шедший спиной вперед. «Налево!» — скомандовала маменька. «И прямо! Вава, ступай в гостиную!» «Зачем?» — спросил я, глядя, как в прихожую вползает нечто здоровенное, укутанное полиэтиленовой пленкой, а за ним появляется второй грузчик. «Это что принесли?» «Мой сюрприз!» — пропела маменька. «Если будешь маячить столбом в передней, не увидишь, что за подарочек». Я не поверил своим ушам. «Ты решила преподнести мне презент?» Николетта распахнула умело накрашенные глаза с наклеенными ресницами. «Вава, откуда столь безграничное изумление? Разве мать тебя не балует? Ты забыл пожарную машину, которую я тебе привезла из Чехословакии на 7-летие? Обежала всю Прагу, пока нашла автомобиль. Целый час потратила». Продолжая возмущаться моей неблагодарностью, Николетта внеслась в гостиную и начала распоряжаться. «Стол передвиньте левее, кресло правее, старый диван унесите в гостевую комнату». Грузчики молча повиновались. Я тоже не произнес ни слова, наблюдая за тем, как маменька хозяйничает в моей квартире. Не надо считать меня святым, неспособным сопротивляться, все неприятности воспринимающим стоически, тихо бормоча: «Так суждено». Просто я прекрасно знаю, что Николетту, впавшую в раж, и паровой каток не остановит. Но рано или поздно любая беда заканчивается. Маменька уйдет, а я верну статус-кво. Сейчас не стоит злиться. «Ну, наконец-то!» — воскликнула Николетта, когда грузчики установили нечто громоздкое у стены в гостиной. «Вава, у тебя не было достойного дивана и... Настя, дорогая, солнышко!» «Я в холле», — отозвался знакомый голос. «Так иди сюда, зайенька», — проворковала матушка. В дверях показалась риэлтор. Сейчас она была не в офисном костюме, а в изумительно вульгарном, коротком, обтягивающем платье леопардовой расцветки, красных ботфортах и жилете из меха невинно убиенной шиншиллы. Я опешил. «Что происходит? Почему Николетта с девицей столь любезна?» «Вава», — заявила маменька, — «оказывается, Настя, жена Сергея Нечаева, того, что владеет мебельными фабриками. Это мой сюрприз, и она мне помогла, использовала возможности мужа. Эй, недотепы, снимите чехол!» Грузчики сдернули полиэтилен. «Господи!» — выпалил я. «Нравится?» — захлопала в ладоши Николетта. «Модель Базилио по спецзаказу, супер-вип-вариант». Протянул я, разглядывая ярко-красное кожаное чудовище, со всех сторон утыканное огромными стразами. «Ножки в виде лап медведя», — расцвела Настя, — «причем когти у них позолоченные». «Только и смог повторить я. «Вава, сядь на мой подарок. Нет, лучше ляг, — велела маменька. Я покорно растянулся на скользких подушках и ощутил, как в тело впиваются острые граненные куски стекла, выдающие себя за драгоценные камни. «Где моя сумочка?» — всполошилась Николета и убежала. «Дизайн придумала я», — похвасталась Настя, присаживаясь рядом. «Ваня, я развожусь. Предстоит дележ имущества, но как бы муж не сопротивлялся, по закону половина его имущества моя. Знаешь, сколько я получу? Одних магазинов по продаже мебели в России 50 штук. Я рассказала Николете, что вот-вот стану богатой, и она сразу ко мне подобрела. Не бойся, я найду общий язык с твоей маменькой. Увы, до официального признания меня свободной придется молчать о наших отношениях. Но потом, милый, я хочу устроить нашу свадьбу на островах. Ты согласен? Это будет прекрасно. Соберем 500 гостей. Будем гулять 30 дней. Дорогой, ты онемел от счастья? Ну, конечно, онемел. Сбывается главная мужская мечта. А о чем мечтают все мужчины на свете? О стройной, умной, прекрасной, верной жене. И вот она я, именно такая. Ванечка, нас с тобой свела сама судьба. Я уже говорила тебе, судьба найдет везде. Судьба найдет на сеновале. У меня по спине побежали колючие мурашки. Если на каком-то сеновале господина Подушкина ждет не дождется судьбинушка, похожая на Анастасию, то мне необходимо выяснить точный адрес того сарая, дабы никогда не оказаться около него в радиусе 10 километров. Так следует деликатно разрулить ситуацию. Я встал с дивана и откашлялся. Не люблю неприятных бесед, но придется сказать Насте правду. Наша совместная жизнь абсолютно невозможна. Но как это сделать, чтобы не травмировать молодую женщину, решившую, что я в нее безумно влюблен? С какой фразы начать? Может, с этой? Настя, вы правы. Все холостяки мечтают об умной, воспитанной, доброй, красивой и нежной супруге. Ну и подавляющее большинство женатых мужчин мечтают о такой же спутнице жизни. «Ва-ва!» — закричала Николета, вбегая в комнату. «Что за вид? Ты похож на недокормленного поросенка. Чем ты вечно недоволен? Нельзя демонстрировать плохое, отвратительное расположение духа людям. Бери пример с меня. Я никогда так себя не веду». Моя подготовленная для Насти речь так и осталась невысказанной. «Да уж, маменька прекрасно воспитана». Она никогда не выплеснет на посторонних дурное настроение. Николета донесет его до дома, чтобы вылить на головы близких. Текст читала заслуженная артистка России Галина Чигинская.